издевается надо мною, и я ничего не могу поделать». Немец осматривает голые коленки Рузи и ее блестящий от пота спину, как предметы, которые случайно оказались в поле его зрения, и рассуждает, расхаживая по камере о том, как он, немец, поверил в интеллигентного мальчика, который говорит по-немецки и умеет поддерживать разговор даже о музыке. А музыка и философия — это рядом. Он, конечно, знал, что никому нельзя доверять на этой земле. Все мы — варвары и дикари. Он, немец, столько усилий положил, чтобы понять чужой дух, а духа и нет вовсе. Он, немец, все понимает. Смесь рас может иногда давать интересный результат. И это знает про меня немец. Но не получилось, не вышло. Цигейнер такой безнадежный раз, что ничего нельзя сделать. Немец замечает упрятанного между оконных рам ребенка, и начинаются новые рассуждения. На этот раз о черном Винкеле, который он бы, немец, повесил всем цигейнер, потому что все цигейнер — скоты. Делать свой роман при ребенке. Пфуй! Такие люди недостойны того, чтобы он, Зиберт, их сберегал. Рузя бросается к дочери, заслоняет с собой Раду. Я вижу, как меняется выражение ее лица, глаз. С ненавистью смотрит она не только на немца, но и на меня. Ее дитя, ее дочь в опасности. И я как будто в чем-то виноват. Действительно, роман при ребенке. Не было никакого романа, Рузя, ты же знаешь. Но немец смотрит на нас, как на скотов, дикарей, которые при ребенке творят такое. А Рузя следит за всеми, кто может приблизиться к Раде. Перламутр с ее глаз сползает. Они становятся неприязненными, дикими. Как мне понять ее, Рузю? Принц я или такой же враг, как все остальные? Что-то жгучее вспыхивает в цыганских глазах. Жили вместе, умирать будем врозь. Она врозь и со мною тоже. «Девиль де бестиен», — говорит немец, глядя на цыганку. Зибер так и знал. Он надевает перчатку, словно боится, что его искусают. Кто? Рузя? Я? Неважно. Для него мы все «Девиль де бестиен», «Дикие звери». «Всем делать окончательный капут!» Дает он команду унтеру на ломаном русском языке, чтобы мы хорошо поняли его. «Еволь!» отзывается из своего угла унтер и разводит руками. Сожалеет, что его посещение оказалось безуспешным, или выражает нам с Рузей свое сочувствие, понять невозможно. Зиберт спрашивает его о каких-то других арестантах, что-то подсчитывает вслух так спокойно, будто нас уже не существует. Из его речи я понимаю, что должен еще благодарить судьбу, что он, Зиберт, не стал копаться в моих делах глубже, не до того ему сейчас. Я должен молиться за него, Зиберта, что он так долго продержал меня в живых, хотя мог давно. Иного, Роман, я имел от него, Зиберта, напоследок, так что он отблагодарил меня за беседы, как мог. Он другой, чем днем. Видимо, действительно оживает ночью, закуривает, мечтательно кивает головой, будто прощается с чем-то, что было в старые добрые времена. А затем деловито натягивает перчатку, хлопает по спине унтера и, выходя, в дверях привычно нюхает свою руку. Это все, что осталось от старых добрых времен. Выходит, сгорбив спину, хотя дверь в камере высокая. Немец выныривает из нашей пещеры, чтобы тут же ворваться в другую, такую же, где живут пещерные жители, варвары, которые не дают меланхоличному немцу как следует вспомнить о старых добрых временах. Я, очевидно, не оправдал его надежд. Он с таким сожалением говорил о моем скотстве, а я не могу, не хочу отпустить из своих рук Рузю и бережно укладывая ее на нары. Она бледна, как покойница, и не сопротивляется. На лбу у нее глубокие морщины, и рассвет, заглядывающий в нашу камеру, не разглаживает их. Старуха! Я понимаю, как безнадежно наше дело. Моя любовь, которая не могла и не должна была сбыться. У Рузи отчужденные и взрослые глаза. Она все слышала, все поняла, и теперь только рада привлекает ее внимание. Я пробую помочь ей поднять ребенка, но Рузя брезгливо отклоняет мои пальцы, словно и она так же презрительно, как немец, думает обо мне. Господи, сколько еще жить моему отчаянию? Кажется, недолго. Одиннадцатое. О том, как знаменитый немецкий режиссер Макс Рейнгард в Берлинском театре соорудил на сцене лес из резиновых надувных деревьев, я узнал не от Зиберта, а много позже. Сочинение новых романов прекратилось сразу же после его посещения. Немец понял все, что ему надо было понять, и нечего было теперь рассказывать мне про Пупин-театр или шекспировские постановки. Он выстраивал свой надувной лес, как хотел, а до остального не было дела. Нас оптом, не особенно выясняя состав преступления, вывезли в настоящий лес, где каждый должен был получить равную долю наказания. Таков был их порядок, всем поровну, и никто не вдумывался, правильно это или неправильно. Порядок есть порядок. И вот здесь, в лесу, их порядок наткнулся на беспорядок, который, естественно, они, немцы, не уважали. Беспорядок есть беспорядок. Ах, если бы все леса, где им пришлось устраивать акции, были послушными, как резиновый надувной лес Рейнгарта, который, разумеется, никакого отношения к нацистам не имел и не мог отвечать за нацию. Наш лес, точнее городской лесопарк, был разбросан по территории пустыря почти посередине города. Деревья росли как попало, вкривь и вкось. Выходя на воскресные гуляния, горожане до войны не замечали такого вопиющего беспорядка. Никто никогда не заблудился. Все находили разбросанные столики с бутербродами и пивом. Словом, лесопарк не был рассчитан на карательную акцию. Но немцы торопились. Шел 43-й год, и времени для наведения своих порядков у них оставалось в обрез. К тому же вести нас было недалеко. Экономились и время, и бензин. О, бензин! В последний год войны за бензин продали несколько сот тысяч венгерских евреев. Выходит, бензин дороже идей. То, что траншеи среди затыканного деревьями пространства рыть неудобно, не слишком смущало немцев. Копать должны были не они, а мы сами. Нас везли в крытых машинах, для чего нетрудно было догадаться, если учесть то, что произошло с цыганами. Но в человеческое сознание с трудом протискивается мысль о том, что с тобой может произойти то же, что с другими. Со мною, с нами не может быть. Умирая, человек до последнего держится надеждой, что ничего плохого на этот раз не случится. Недаром же все сказки кончаются благополучно, кроме, пожалуй, цыганских, да и то, если смотреть с другой, не цыганской точки зрения. То, что кажется разумным сочинителем этих быличек, иного бросает в дрожь. Там уходят из жизни целые таборы. Покойники являются к своим возлюбленным, возлюбленные к покойницам. Разумеется, порядок, выработанный для уничтожения цыган, непрост. Нужны философские, религиозные основания для того, чтобы уничтожать арийцев. Ведь выходцы из Индии – подлинные арийцы, больше, чем сами немцы. Но если можно продавать за бензин, то можно и стрелять ни за что. Может быть, цыгане были прямой противоположностью немцев. С одной стороны, полный порядок, с другой – беспорядок. Но зачем насаждать порядок жизни, при котором теряется сама жизнь? Впрочем, война всегда начинается там, где кончается логика. Среди людей, затиснутых в крытые машины, мы с Рузи и Радой представляли маленький островок. Остальные не знали ни цыганских легенд, ни песен о Руже и Вайде, где возлюбленная идет и собирает фартук, куски, оставшиеся от возлюбленного. Дикость для цивилизованных народов. И потому цивилизованные люди предпочитают не думать о таких страшных вещах. Они уничтожают, не думая. Может быть, поэтому все набросились на человека, который вдруг испортил воздух. Кто наделал? Не один едешь. Тут люди, считаться нужно, сказал кто-то в порыве раздражения. Может, кому возвращаться придется, сказал человек, в железнодорожном бобриковом полупальто, которого я уже встречал в кабинете у Зиберта. Он был жив и, по-видимому, расставаться с жизнью не собирался. Видимо, пользовался здесь авторитетом, потому что парень с бабьим лицом тут же обнаружил виновного. Тут один товарищок не понимает. И товарищок отозвался голосом моего Кольки. «Тю, я ж возле воздуха нахожусь, на кой мне греть? Примечание, зачем мне украинский?» Железнодорожник сказал, не поднимая головы. «Ты возле воздуха, а других, значит, можно травить?» И женщина в меховом пальто, видно, ее брали еще зимой, поддержала. «Нельзя же так, люди!» Все молчат, только летчик, с которым мы познакомились накануне, шлепнул по Колькиной кепке. Убираясь под куртку, рука щелкнула по носу и паренька с морщинистым лицом. «За шо? Я ж для всех стараюсь!» Никто не отозвался. Все сидели на тех местах, куда их посадили, кроме Рады. Вскоре после того, как машина отъехала от бывшей сберкассы, она начала щебетать. Сперва про себя, а затем вслух, громко на всю машину. Зиберт самолично вытащил ее из нашей пещерки, углядел оборотень. «Гражданочка, дай погадаю по ручке, всю правду скажу, что будет, что...» «Спасибо, деточка, не надо, что будет, скоро узнаем». Женщина в зимнем пальто прячет свои руки за шалевый воротник. Через минуту беспокойный ребенок оказывается около немца, который сидит у заднего борта в прорезиненном плаще с накидкой, напоминающей сложенные петушиные крылья. «Пан, дай кусок брота, все тебе расскажу, что было, что будет, чем сердце успокоится». Тараторит она все это заучено, без интонации. Кто-то шмыгнул носом, поморщился. «Цыганча, шо с него взять?» Остальные ждут, что сделает немец. Может, разговорится, можно будет спросить, что будет, чем еще сердце успокоится. Немец не обратил на цыганочку никакого внимания, только аккуратно отодвинул ее от себя. Рузя закричала через всю толпу: «Рада, сейчас же сюда! Я кому? Авен!» Немец пожал плечами. «Цигейнер!» Быть может, он принимал участие в акции против цыган, когда их строили, чтобы запихнуть в машину. Строили и все никак не могли построить. Зиберт жаловался: «Цыгане сразу сбиваются в кучу, галдят, машут руками, переговариваются по-своему». И сейчас цыганча нарушает порядок, который держится на тонкой ниточке. Оборвать эту нить ничего не стоит, но еще не время. Парень с бабьим лицом что-то шепчет на ухо немцу. Может быть, сообщает о цыганах, которые после расстрела еще остались в живых. Рузя, перегнувшись через чужие колени и торбы, притягивает к себе дочку. «Сиди смирно, а то да-да придет он тебе». Немец не реагирует на шепот. Ему все равно, кто сидит в машине. У него есть бифель, по которому следует нас доставить к месту назначения. И пока мы не бунтуем, не разбегаемся, он никого не тронет. Такой у них порядок.